Инферны, быстро столпившись вокруг него, пытаются напасть, но слуга одним взмахом руки откидывает разом троих, и те, с визгом, разлетаются. Двое падают за борт, а один разбивает себе голову о мачту. «Алисия, а у тебя еще сил хватит, чтобы хотя бы двоих сделать?» Интересуюсь у нее. «Да, мне самой понравилось слуг создавать, Джон. Это очень увлекательно», поспешно отзывается она и идет к остальным трупам. «Таким образом, при помощи ее новых заклинаний и слаженной работы моих гвардейцев, мы всего за пару часов захватываем корабли инфернов. Но, увы, из 8 кораблей нам достается только 6. 2 других успели удрать, пока мы разбирались с выжившими. Но это не беда. Я прибрал к рукам золотишко и артефакты. Конечно, очень не люблю, когда враги убегают в самый разгар сражения, особенно, когда я только вошел в азарт. Ну ладно, сейчас отправимся в Мальзаир, и я сразу выставлю трофейные корабли на продажу. Можно сказать, что наше путешествие по морским водам оказалось более выгодным, чем я ожидал в самом начале. Вот такие повороты событий я очень даже ценю. Днями позже, сидя в седле и зевая, я не понимал, зачем бургомистр так срочно вызвал меня навстречу, да еще в такую рань. Видимо, стряслось что-то серьезное, раз он даже письмо не стал посылать. Проведя рукой по лицу, я останавливаю лошадь и спешиваюсь возле палаты общин. Быстро взлетев по крыльцу внутрь, замечаю, что служащих еще нет на своих местах. Коридоры были пустые, и звук моих шагов гулко разносился по помещению. Сразу же направился к нужному кабинету. Гонец сказал, что Флавий будет ждать меня там. В кабинете увидел только бургомистра и Григора. Оба, с озабоченными лицами, сидели в креслах и о чем-то спорили. «Приветствую», — сказал я. «В чем такая срочность?» «Джон, у нас проблемы», — тут же обернулся ко мне Флавий. «Что у тебя там приключилось с инфернианцами? Я слышал, что ты продал их корабли, но не думал, что ты напал на них специально. Все обстоятельства нам с Григором неизвестны». Я вкратце обрисовал им обоим произошедшее в море. Они понимающе кивнули. «Еще бы, ведь это не я первый напал на инфернов, а наоборот, попытался им помочь. Мы на твоей стороне, Джон», немного подумав, произнес Григор. «Я верю твоим словам, но королевство Инферния – это не тот враг, с которым нам хотелось бы конфликтовать, особенно сейчас. Они нередко одерживали победы в морских битвах. Это очень воинственный народ, который легко воспламеняется от любой искры. Хотя они способны на переговоры, но чаще всего настаивают на своем. К чему ты клонишь, Григор?» – спросил я спокойным тоном. «Сюда флот инфернианский движется. Им командует граф Рагнар. Он требует выдать ему человека, причастного к нападению на его корабли и людей. А это, как мы все знаем, ты. В противном случае, граф окружит наши торговые пути в море. Нам будет обеспечена блокада», — объяснил он с печальным видом. «Но ведь мы только начали набирать силу для борьбы с орданцами и инкастерианцами. Прекращение торговли затормозит все наши успехи. Сейчас, например, Рагнар направляется к нам с флотом из 30 кораблей, но, в случае чего, могут подтянуться и другие. Нам нужно решить, как быть, Джон. Может, удастся с ним как-то договориться и вернуть часть трофеев», — высказался Флавий. «Нет», — мотнул я головой, — «это исключено. Я свои трофеи не возвращаю, так что можете выдать меня графу. Я готов уплыть отсюда с ними. Только весточку в мой замок отправьте, чтобы меня там сильно не искали». Услышав мои слова, бургомистр и главный стражник опешили. «Джон, ты сбрендил?» — часто моргая глазами, выдал Григор. «Ты ведь понимаешь, что можешь больше не вернуться назад». «Как это, я не вернусь?» — улыбаюсь ему. «Куда же я денусь? Я человек ответственный. Меня дома дела ждут. Енотов кормить кто будет? Да и мои напарники, без присмотра, замок сожгут к чертям», — отвечаю в шутку. «Понимаю, что ты силен, Джон, но всему есть предел», — заметил Флавий. «Инфернианцы сейчас явно ненавидят тебя, а нам бы уж точно не хотелось тебя терять. Одумайся, пока не поздно. Не стоит сразу принимать такое радикальное решение. Флавий не может понять меня. Если я отдам свои трофеи, то сам себя уважать перестану. К тому же, я поговорю и объясню всю ситуацию Рагнару. Если он окажется тем, кто захочет взять меня в плен или убить, то разговаривать с ним буду уже не так вежливо». «Это не радикальное решение», — отвечаю бургомистру. «Это мой обычный будничный день. Вопрос закрыт. Вы передадите меня им. А что будет дальше, посмотрим. Главное, чтобы блокады не было. Торговля нам всем действительно важна». Поставив точку в разговоре, Я поторопил Флавия и Григора со сборами в порт. Скоро должны прибыть инферны, и медлить с этой встречей не нужно. Спустя 12 часов, в доме бургомистра, шаркая тапками по полу, Флавий в ночном колпаке бродил по залу, время от времени бросая взгляд на Григора, который сидел в кресле возле камина. «На кой черт ты меня вызвал?» – недовольно ворчал главный стражник. «Ночь на дворе, а я должен выслушивать твои причитания. Заткнись, Григор, сейчас не до сна. Нам не следовало отдавать им Джона», – огрызнулся бургомистр. «Если его еще не убили, нам нужно что-то предпринять. Может, отправить отряд магов ему в подмогу? Флавий, ты в своем уме?» Григор покрутил пальцем у виска. «Инферния, сильное королевство. Если мы туда сунемся, все наши враги разорвут нас в клочья. И вообще, я уверен, что с Джоном ничего не случится. Этот из любой передряги выкрутится. Не знаю, у меня предчувствие плохое», — пропыхтел Флавий и налил себе немного вина в кубок. «Джон собирался просто поговорить с ними, но его уже столько часов нет, да и увезли они его, зачем-то. Неужели здесь нельзя было поговорить? Что сделано, то сделано», — развел руками Григор и закинул ногу на ногу. «Нам все равно, было не остановить Джона. Будто ты его характер не знаешь. В том-то и дело, что знаю», — резким тоном выдал бургомистр и сделал два глотка из кубка. «Он точно на неприятности нарвется. Вот и порадуемся за него», — улыбнулся Григор. «Он их любит. И поверь мне на слово, Флавий, мы еще увидим Джона». Однако эти слова мало успокаивали бургомистра. Он пребывал в раздраженном состоянии из-за того, что ничего не мог изменить. Флавию было предельно ясно, что сотрудничество с Джоном приносит немало пользы их региону. Ему совершенно не хотелось терять такого ценного союзника, на которого можно положиться в случае серьезных проблем. Флавий старался обсудить ситуацию с Григором, надеясь, что совместными усилиями они смогут понять, как помочь Джону. Однако главный стражник свел все его мысли к бездействию. Бургомистр уже почти смирился с тем, что ничего нельзя исправить, когда в дверь гостевого зала постучали. Ни Флавий, ни Григор, погруженные в свои мысли, не обратили внимания на этот стук. Помощница бургомистра, не дожидаясь ответа, сама отворила дверь. «Господин бургомистр», — произнесла она своим нежным голоском, — «к вам срочный посетитель, барон Джон Кракен». Едва она это сказала, как в зал вошел сам Джон. Его вид был слегка потрепанный. На одежде были заметны следы от ожогов и порезов, но лицо выражало полнейшее счастье. Заметив его, Флавия и Григор на мгновение впали в ступор. «Извините за поздний визит, приятно видеть тебя здесь, Григор. Как думаете, городу случайно не нужны три отличных боевых корабля?» Джон первым обратился к ним. «Я же говорил, что он вернется», — тихо произнес Григор и улыбнулся. «Как я понимаю, с инфернианцами ты не просто беседовал, и те корабли, что ты предлагаешь городу, принадлежат им?» — спросил Флавий, прищурившись. «Ну, это как посмотреть», — Джон почесал затылок. «Так вам нужны корабли или нет?» «Конечно нужны», — поспешно закивал бургомистр. «Но расскажи нам, как тебе удалось вернуться, и что там вообще произошло?» «Короче говоря, корабли стоят у причала, а я срочно должен ехать в замок. Меня там уже заждались. Все подробно опишу вам в письме», — бросил Джон и, махнув рукой, направился к выходу. «Джон, ты издеваешься?» — крикнул ему вслед Флавий. «Ты серьезно уйдешь без ответа? Думаешь, нам не хочется все узнать?» Григор, наблюдая за Джоном, который даже не думал разворачиваться, начал хохотать. Сквозь смех он произнес: «Я же говорил, что он сам по себе, хе-хе». При этом он постучал ладонью по подлокотнику. «Нечего было за него переживать. Одного не понимаю только», — промолвил Флавий, моргая от удивления. «Почему он так спешит домой? Неужели не мог спокойно обо всем поговорить? Ведь дело касается всех нас, и оно весьма серьезное». «Ну, кто его знает», — пожал плечами Григор. «Видимо, у него есть дела поважнее». Тем временем, Джон, уже оставив позади дом бургомистра, мчался на лошади к своему замку. В голове у него крутилась лишь одна мысль: «Во мне столько новой энергии, что я сейчас взорвусь. Ох, поскорее бы Алисию увидеть. Ей сегодня спать точно не придется, как и мне. Энергию надо срочно выплеснуть. Да и Кракен уже достал меня, все бубнит и бубнит о том, что хочет передать ей новые знания и мощь. Именно поэтому он так и спешил домой». Следующим днем птицы щебечут так громко в этом лесу, что сосредоточиться становится почти невозможно. Однако, моим енотам эта поездка явно по душе. Лицо Алисии тоже светится радостью, и неудивительно. Хоть мы не выспались после нашей бурной ночи, Кракен передал ей знания о создании Гули, и теперь она чувствует себя еще сильнее, в нетерпении поскорее применить новый навык. «Джон, почему мы едем именно сюда? Остальным разве помощь не нужна?» – спрашивает она, управляя лошадью. «Нет», – отвечаю я. «Дятлы доложили, что остальные аристократы успешно уничтожают мертвецов и вражеские отряды дозорных. Но в лесу Виконта Джерарда еще много осталось дохляков. Я уже отсюда чую их присутствие. Их так много», – уточняет она. «Предостаточно. Виконту пришлось бы долго с ними возиться. Следуя разведке, его люди пока только на окраине леса ведут зачистку», – поясняю ей и останавливаю коня. «Я хочу набраться сил и помочь союзникам. Как скажешь, я заодно попрактикуюсь в некоторых заклинаниях. Но созданием гули сейчас заниматься не стану», – отвечает Алисия, сидя на лошади. «Не хочу тратить энергию на мертвецов. Лучше поработаю над этим в более интересной ситуации. Дело твое», – подмечаю про себя ее предусмотрительность. «Мне казалось, что она полна нетерпения и азарта, но ладно, ей виднее». Обдумывая это, снимаю арбалет с плеча и крадусь вперед. Зрение Кракена показывает мне неподалеку в лесной гуще большую толпу мертвых. Пройдя несколько метров, взбираюсь на высокое дерево с помощью щупалец и занимаю удобную позицию на толстой ветке. Енотам мысленно отдаю приказ следовать за мной. Сотни пушистиков с воодушевлением взбираются наверх. Благодаря своей ловкости, они смогут перепрыгивать с ветки на ветку и вести обстрел. Прицелившись в голову одного из дохляков, прошу Алисию проверить землю на наличие трупов и поднять их. «Джон, но это уже слишком скучно», – ворчит она. «Скучно или нет, начни с этого. Пусть умершие звери или люди отвлекают дохляков на себя», – убеждаю ее. Вздыхая, она щелкает пальцами и начинает считывать информацию по трупам с местности. «Я же выпускаю болт прямо в висок мертвеца и сразу навожу арбалет на другого. Еноты тоже не заставляют себя ждать. Они обстреливают толпу со всех сторон сверху. Болты засвистели с разных сторон, а призванные Алисией умершие звери и пара людей ринулись в толпу дохляков, вгрызаясь им в лица и разрывая лапами. Вот это, я понимаю, отличное начало. Опустошая одну обойму за другой, я замечаю, как Алисия берет под свой контроль 50 еще не убитых нами дохляков. Это весьма сложное заклинание. Гораздо легче поднять убитых зомби, чем взять под контроль тех, которыми уже управляют другие некроманты. Однако она уже делала это раньше, хотя радиус действия такого заклинания у нее пока невелик. Теперь эти 50 мертвецов, покорно слушаясь ее, налетают на своих же соратников. Они хватают их за шеи своими костлявыми пальцами и пытаются прогрызть им головы. Тем временем трава между деревьями покрывается горами трупов. Алисия не хочет поднимать их, ей все новые заклинания подавай. И вскоре я слышу голоса воинов Виконта. Они пробиваются сюда с другой стороны. Значит, будем продвигаться им навстречу. Убив несколько десятков мертвецов, спускаюсь с дерева и выпускаю щупальца. Да разразится резня. Рванув в их стадо, я начал крошить ходячих мертвецов на куски. Один из них набросился на меня сбоку. Хватаю его щупальцами за челюсти и разрываю рот. Алисия же следует за мной, выпуская костяные штормы в ряды мертвецов. Кости с бешеной скоростью обрушиваются на них, практически перетирая в порошок. Земля покрывается кровавыми ошметками. А тем временем, гвардия Виконта подступает все ближе. И я замечаю, как двух воинов окружили 40 мертвецов, и спешу к ним на выручку. Перерубив на своем пути несколько мертвецов, подбегаю к людям Виконта. «Здравствуйте, я барон Джон Кракен, не возражаете, если подсоблю вам?» Обращаюсь к ним. Они кивнули и продолжили сносить головы мертвецам мечами. Присоединившись к ним, отшвыриваю рычащих мертвецов щупальцами и, хватая их за конечности, со всей силы бью головами о стволы деревьев. Их зубы вылетают, а черепушки раскалываются. Алисия, пробираясь ко мне, напускает на всех мертвецов вокруг заклинание ускоренного гниения. Они, значительно ослабевая на ходу, издают тошнотворные вопли. На всю эту зачистку в лесу у нас уходит несколько часов. Воины Виконта были очень рады и пожали нам с Алисией руки. Спустившихся с ветвей енотов они погладили по головам. Но, мои пушистики, с наглым видом потребовали угощений, что вызвало у всех смех. Да уж, эти волосатики умеют быстро становиться душой компании. Наблюдая за всем этим, Виконт Джерард стряхнул кровь с меча и двинулся ко мне с добродушным видом. «Я уже наслышан о вас, «Барон Кракен», — сказал он сразу, — «и рад, что мы встретились лично. Очень великодушно, с вашей стороны, прийти к нам на помощь. Хотя, мои люди и сами бы справились, но вместе все идет гораздо быстрее. Не стоит благодарности», — отвечаю ему, протягивая руку. «В такие времена нужно помогать друг другу. В этом нет ничего удивительного. Так это или нет?» Джерард пожал мне руку, «но я сильно обижусь, если вы откажетесь отобедать в моем замке. Вашу спутницу и енотов я тоже буду рад видеть. Да и вообще, я сам собирался наведаться к вам, чтобы многое обсудить. Так что будет лучше, если вы останетесь у меня на ночь. Любопытно, о чем вы хотели поговорить. Интересуюсь у него. Что же касается обеда, я не против. Но учтите, мои еноты много едят, особенно они любят фрукты. Ха-ха, это у меня найдется», — улыбается он. «А побеседовать я хотел о совместном походе к границе Ордана. Вы хотите вместе со мной уничтожить пограничные отряды орданцев? Но почему именно я? Мне известно о ваших способностях и успехах», — сказал он. «Думаю, что с вами мы сможем убить немало врагов. Пусть эти твари меньше к нам суются. Надо показать им, что мы здесь не пальцем деланные. Вот оно что, неужели наконец к нам пожаловали целеустремленные и активные аристократы? Такой боевой настрой виконта мне однозначно нравится. Побольше бы таких людей в наших рядах. Однако у меня есть идеи получше, чем просто уничтожать отряды на границе и зачищать заставы. Это не так много даст нам. Но пусть мои мысли насчет захвата вражеского региона будут сюрпризом для Джерарда. Его боевой дух и предприимчивость, конечно, хороши, но надо научить таких, как он, мыслить масштабнее. Я отвечаю ему, что с радостью обсудим предстоящие планы за обедом, и мы всей толпой направляемся к его замку, расположенному неподалеку. Глава 8. На хмуром небе висели такие тяжеловесные серые тучи, словно они вот-вот разразятся проливным дождем, и это будет славно. Надоела эта жуткая жара. Держа в руках поводья, я с отличным настроением смотрю на трепещущие флаги в Орданском замке, а виконт Джерард с недоумением косится на меня. «Джон, зачем мы сюда приехали?» – спрашивает он у меня, «ведь после убийства нескольких разведывательных отрядов врагов мы перешли на «ты». Я думал, мы направляемся к заставе. Не надоело тебе еще устраивать такие незначительные зачистки?» С хитрым видом отвечаю ему. «Почему незначительные?» – удивляется виконт. «Мы же отбрасываем врагов от наших границ. Этого мало», – качаю головой. «Нужно, хотя бы, на границе уже начать закрепляться. Мы захватим этот замок, и ты обоснуешься в нем. Есть у тебя кто-то из твоих людей, кого можно поставить туда?» Джерард почесал щетину на подбородке. «В Мальзаир недавно мой брат прибыл. Я хотел помочь ему захватить какой-нибудь замок предателей или выкупить, со временем, чьи-то владения. Ну вот, не придется ничего выкупать», — улыбаюсь ему. «Пусть твой брат правит здесь, только ему потребуется сильная гвардия, ведь на границе покоя пока что не будет. Гвардия у него имеется, но она еще не переехала сюда, однако он говорил, что на днях его воины переберутся в регион Мальзаира. И все же, Джон, захватывать замки дело не шуточное. Посмотри на этот», — кивает он в сторону замка. «Стены крепкие, и башен для обороны много. Думаешь, мы осилим его? Не рискнем, не узнаем», — отвечаю спокойно. «Во всяком случае, захватив замок и закрепившись в нем, можно будет постепенно брать поселение за поселением в округе. А такими темпами, и один из вражеских регионов возможно удастся оставить за собой. Это звучит слишком безумно», — Джерард приложил пальцы к переносице. «Нам достанется здесь по полной. Не наводи суету, Джерард», — смотрю ему прямо в глаза. «Перед тобой человек, который в одиночку брал такие замки, как этот. Главное, чтобы у твоего брата была достойная гвардия. Да и ты, со своими людьми, в самом начале поможешь ему обосноваться. Я знал о твоих успехах, но не слышал, что ты в одиночку громил вражеские замки. Если честно, даже не верится», — признался он. «Ну сейчас все сам увидишь. Я уже знаю, как мы проникнем внутрь. Возле замка есть углубленный ров с кольями и подъемный мост. Ты со своими людьми и моими енотами будешь отвлекать внимание на себя, а я пробью брешь внутрь и подам вам сигнал артефактом», сказав это, спрыгиваю с коня на землю. «Ты что, эти стены щупальцами пробьешь?» — округлил глаза виконт. «Нет, при помощи подкопа и взрывного зелья разрушу одну из них. Благо, при тебе есть маги камня. Так что, позаботься о том, чтобы они не пострадали во время осады. Когда зачистим замок, Они заделают пробоину и укрепят стену. Как же ты проберешься так близко к стене и быстро сделаешь подкоп? Недоумевал Виконт. Ты ведь сам говорил, что у меня есть уникальные способности, подмигнул ему. Вот их и использую. Так что, полный вперед, поезжайте к стенам и поднимите знатный шум. А дальше дело будет за мной. Черт, в такое я еще не ввязывался. Мне приходилось брать замки, но не такие укрепленные. К тому же, прямо в землях врага. Тут даже слов нет, задумчиво ответил Джерард. Ну, во всяком случае, он находится на границе, и будет шанс удержать его, а потом постепенно можно будет продвигать свои силы дальше, пояснил ему свою точку зрения. Ладно, попробуем, усмехнулся он и поднял руку. Все за мной, покажем орданцам, какие мы меткие стрелки. Сказав это, Виконт рванул вперед на коне, и повел за собой воинов. Я кивнул своим енотам, чтобы они тоже отправлялись на помощь. Пушистики с очень серьезным видом принялись маршировать к стенам замка, под командованием шкипера, который пищал на них, чтобы шли быстрее. Глядя им вслед, я услышал голос Квазика рядом с собой. «Скоро все союзники узнают, каково иметь с тобой дело, Джон», — иронично произнес он. «А вот мы каждый день постоянно удивляемся твоим идеям. Мне казалось, вы уже привыкли ко мне», — задорным тоном откликаюсь ему. «Вы, кстати, без дела тоже не стойте. Прикрывайте их с Алисией». «Хорошо, как подашь сигнал, Джон, я напущу гулей внутрь», — кивнула Алисия. «Я готова показать, на что способна. Умница, только побольше их призывай. Врагов для них в замке будет предостаточно», — отвечаю ей. Она подняла большой палец вверх, и я перевел внимание на гвардию Джерарда. Воины и еноты уже подступили к стенам замка. Активировав защиту, они начали вести обстрел по дозорным сверху. В замке поднялась шумиха, забили тревожные колокола. Толпы орданцев высыпали на стены и начали атаковать наших. Пока все идет по плану, двинулся вперед в сумраке и услышал вдали вой оборотней. Но они нам никак не помешают. Я перед этим убил нескольких из них и поставил метку Кракена на трупы. Оборотни обнаружат их и поймут, что лучше сюда не соваться. На стенах, тем временем, орданцы сосредоточили все свое внимание на людях Виконта. Яркие вспышки сверху наталкивались на отражательные щиты магов Джерарда. Враги атаковали во всю мощь, не жалея артефактов и боевых снарядов. Видимо, думают, что гвардии ни за что не пробиться внутрь, и ее можно будет быстро уничтожить. Такая самонадеянность обычно и губит людей. Орданцы могли бы обратить внимание на другие стены, но эта невнимательность мне только на руку. Пробираясь ближе к стене под звуки стрельбы, я выпустил щупальца и стал вырывать копья во рву. Спустившись в него, немного застряв сапогами в рыхлой земле, принялся усиленно рыть подкоп щупальцами. Много работы не потребуется. Достаточно освободить место под бочку с зельем и установить ее прямо под кирпичную кладку. Во время этого вспомнился мне один веселый момент из прошлого. Как-то мы с товарищами из Ордена тоже брали штурмом вражеский замок. Пространство над ним блокировалось сильной магией, и нам не удавалось неожиданно вынырнуть из изнанки прямо во двор. Пришлось пробиваться через стены. Я тогда также делал подкопы, а друзья прикрывали меня. Враги быстро поняли, что к ним вовнутрь ведутся земляные работы, и начали рыть землю нам навстречу. Помню, как заложил в проходе мощный взрывной артефакт и убежал, чтобы его активировать. Враги нашли артефакт и швырнули его обратно к нам. Мы бегали по этим окопам туда и сюда почти полдня, а маги земли устраивали обвалы, чтобы мы не пробрались внутрь. Затем я зашел с другой стороны, и так увлекся очередным подкопом, что не сразу понял, что стряслось. Когда откинул последний ломоть земли, увидел перед собой чумазые лица врагов. Один из них сказал: «Какого черта? Ах ты, сука, землекоп проклятый! Зря ты это сказал», — ответил я ему тогда и перерубил весь их отряд под землей. Потом спокойно вполз во двор и стал отряхиваться от земли. Воины в замке даже не сразу поняли, свой я или чужак. «Ну что там?» — спросил меня их капитан. «Блокировали им путь?» «Нет, они уже в замке», — ответил ему тогда, беззаботно улыбаясь. «Чего, нахрен?» — удивился капитан. «Где? Как? Привет, я ваш враг», — развел перед ним руки. «Сейчас мои люди через подкоп сюда проберутся, так что, давайте их подождем, и начнем убивать друг друга. А пока скажите, у вас случайно попить ничего нет, а то я с собой воды не взял». «Ты что, псина, совсем охренел?» — зарычал вражеский капитан и собрался вмазать мне кулаком по лицу, но так и умер на месте с оторванной рукой. Вот это были славные времена. Как вспомню лица прежних противников, так на душе тепло становится. Они так эмоционально реагировали на мои подколы и шутки. Этого мне здесь не хватает. В этом мире все какие-то скучные и крайне нервные. Во время битвы ни с кем весело, как я люблю, не поговорить, ну совсем. Сразу за мечи хватаются, да матом огрызаются, и грозятся убить. Ностальгируя по прошлому, вынимаю щупальцами оставшуюся землю из-под стены. Освободив нужное пространство, достаю из хранилища бочонок с новой разработкой деда. Он не такой уж большой, но рвануть должен знатно. Заталкиваю его в углубление и отхожу подальше. Заняв безопасную позицию, вскидываю арбалет и, зарядив его болтом со взрывным зельем, нажимаю на спусковой крючок. Болт, крутанувшись вокруг своей оси, на скорости врезается в бочонок, и все окрашивается рыжим цветом от взрыва. Баам! Камни стены разлетаются в разные стороны, и в воздух поднимается облако из пыли и земли. Немедля выпускаю в небо сигнал из артефакта, и в прекрасном настроении двигаюсь к пробоине. Теперь туда должны сбежаться все орданцы, чтобы держать оборону. Но для начала я первым проникну внутрь. Меня им оттуда так просто не выбить. Подбегаю к пробоине и, пробравшись через нее, вижу, как с лестниц сюда спускаются орданцы. На их лицах заметно волнение и удивление, ведь такого они точно не ожидали. Приветствую. Машу им рукой. У вас тут открыто было, вот я и зашел. Вы не против убить его? Брызжа слюной, выкрикивает их капитан. Как грубо, отвечаю с беззаботным видом и заряжаю обойму болтами, пропитанными зельем, разрушающим защиту. Враги окружают меня и наводят свои копья. Резко уклоняюсь в сторону от одного из них и выпускаю болт. Он с первого раза пронзает широкоплечего врага. В этот момент орданцы догадываются, что их артефактная защита бессильна перед моими выстрелами. Черт бы его побрал, зарычал орданский капитан. Берите щиты. Подчиненные тут же снимают со спин круглые щиты, и ко мне несутся два воина с шипастыми палицами в руках. О, а вот эта ситуация интересна. Через щит их не достать, а удар палицей может серьезно затормозить в бою. Переступая с ноги на ногу, дожидаясь их, и отталкиваюсь щупальцами от земли, перепрыгиваю через их головы и вонзаю меч сзади одному орданцу. Он падает вместе со своим щитом на землю, но второй успевает сменить положение и встречает меня лицом к лицу. Взмахнув своей палицей, он запускает ее мне в бок. Перехватываю его руку щупальцем и ломаю ее. Ай-я-я! Визжит он от боли и роняет палицу. Подхожу к нему и, вырвав щит, разбиваю его ему о голову. Глаза противника закатились, и он с раскрытым ртом свалился на землю. Увидев это, толпа орданцев понеслась на меня с мечами в руках. Но через пробоину уже ворвались зеленые гули с желтыми глазами. С ревом они пронеслись мимо меня и столкнулись с врагами. Своими крепкими и длинными когтями гули принялись рвать орданцев. Но у гули есть один минус. Оторвав противникам голову или руку, они сразу же начинают пожирать их плоть и высасывать кровь. «Алисия!» — кричу я громко. «Заставь их идти дальше в бой!» «Не кричи на меня, Джон!» — отвечает она, входя во двор через пробоину. «Что поделать, если гули так любит жрать человечину? Пусть перекусит немного, и тогда они сами станут нападать на врагов. Пока они будут перекусывать, как ты выразилась, их перебьют всех к чертям», поясняю ей. «Ну уж извините, я тут ни при чем», хмыкает она. «Ну вот, опять все самому решать». Подойдя к гулям, подстегиваю их щупальцами, как лошадей, и они быстренько оставляют недоеденные трупы и продолжают биться с орданцами. «Алисия, я вроде не нанимался пастухом для гули», обращаюсь вновь к ней. «Разберись с этим как-нибудь, чтобы мне больше не пришлось вмешиваться». «Как же я разберусь?» Растерянно захлопала она ресницами. «Как-нибудь, включи голову и подумай. Не могу же я за тебя все исправлять», ответил ей, понимая, что ей нужно самой научиться устранять подобные ошибки в заклинаниях. Оставив ее наедине с этой задачей, я переключил свое внимание на ворвавшихся во двор воинов виконта и енотов. Они уже начали разносить орданцев направо и налево, но среди них не было заметно Багги и Квазика. Куда они подевались? «Эй, Джерард, а где мои люди?» — окликнул я виконта. Тот, вспоров клинком брюхо врага, кивнул мне и ответил. «За стеной бьются. На них два некроманта напали, они по канатам спустились», — кратко объяснил он и, злобно оскалившись, понесся в самое пекло. «Хотя я и уверен в силах гнома и Квазика, но оставлять их наедине с некромантами у меня никакого желания не было. Мгновенно развернувшись, устремляюсь обратно за стену. Проскочив через ров, замечаю справа от себя гнома и Квазика. В этот момент гном с криком убегал от атак некроманта, а Квазик лежал на земле в нокауте от магической атаки. «Значит, видимо, не зря я решил сюда заглянуть. Эй вы, ублюдки!» — закричал я некромантом. «А со мной не хотите поиграть?» Оба обернулись ко мне и, сбросив капюшоны, одновременно выпустили усиленное заклинание. В мою сторону понеслась гигантская стена из черепов с ядовитым дыханием. Не сворачивая с пути и не причиняя себе вреда, быстро отбил черепа щупальцами. Враги опешили от такого и переглянулись между собой, прикладывая руки к земле. Интересно, кого они на этот раз собираются призвать? Земля под ногами задрожала, и из-под нее вырвался мамонт. Его глаза горели красным огнем, а кости покрывала гниющая плоть. «Багги, хватит орать и бегать, разберись с мамонтом!» — крикнул я гному и в кувырке ушел от бивней мамонта. Перескочив несколько метров, настиг некромантов и сразу достал одного из них усиленным болтом. Он вонзился ему в лоб, пробив защиту, и тонкая струйка крови заструилась по его лицу. Второй некромант вновь навел на меня ладони и угрожающе произнес: «Вы зря пришли сюда, мы могущественные», но договорить он не успел. Я отрубил ему ноги по самые колени и оторвал голову. «Могущественные? Кто? Могущества никакого я тут не увидел». Бросив взгляд на труп врага, я обернулся к мамонту. Гном повис на одном из его бивней, бледный, словно мел. «Багги, какого черта ты так долго возишься?» — с недовольством развел руками. «Давай быстрее. Если ты не заметил, то я болтаюсь тут, как кровяная колбаска, которая дожидается своего часа на пиру», — ответил Багги. «Может, поможешь мне?» «Нет, я хочу, чтобы ты сам это сделал», — ответил ему твердо. «Ты должен справляться с такими делами самостоятельно». Сказав это, я двинулся к Квазику. Он лежал с закрытыми глазами, приложив руку ко лбу. «Чего валяешься?» Приблизившись к нему, похлопал его по щеке. «Поднимайся и помогай Багги». «Джон?» — приоткрыв веки, слабым голосом спросил он. «Тут некроманты, они убили меня». «Ты что, идиот? Ты просто сильно ударился, вот и все», — растормошил его, поставил на ноги и слегка пнул под зад. «Некромантов уже нет, иди мамонта убивай». Квазик, поглядывая на бегающего по поляне мамонта, который отчаянно пытался сбросить гнома, с трудом сглотнул слюну и начал отпираться. «Ты шутишь, Джон? Как мы его прикончим? Это же твоя специализация. У вас 15 минут на это, и чтобы потом оба были в замке», — строго сказал ему и направился обратно во двор. Квазик продолжал с возмущением кричать о невозможности задания. «Либо они справятся, либо пусть пеняют на себя. Эти некроманты могли бы убить их, но с поднятым мертвым мамонтом они обязаны справиться». Игнорируя крики Квазика и гнома, я вошел во двор. Там все выглядело весьма любопытно. Еноты активно действовали кинжалами, и впереди них воинственный Рика, который отрезал голову капитану орданских воинов и швырнул ее в выживших врагов. Да уж, запугивать людей этот енот точно умеет. Алисия тоже приятно удивила. Гули больше не пожирали врагов, а яростно убивали их. «Алисия, как ты решила эту проблему?» — спрашиваю у нее. «Рты им зарастила некротической плотью», — пафосно пояснила она. «Ты считал, что я до этого не додумаюсь. К тому же гули стали еще свирепее и убивают в два раза больше врагов. Ты просто умница», — подмигнул ей. «И не обижайся на меня. Я хотел, чтобы ты сама подумала, что предпринять, и не сомневался, что справишься. Знаешь, мне надоело, что ты вечно проверяешь меня, как маленькую». Алисия грозно сверкнула глазами. «Конечно, я ее проверяю, как и всех остальных. Ведь я должен давать ей возможность развиваться и подмечать прогресс, происходящий в ней. Если не сейчас, то когда? Жаль, что она этого не понимает. Поговорю с ней об этом позже, и она осознает неоправданность своей обиды». Ничего не ответив ей больше, присоединяюсь к гвардии Джерарда и вступаю в бой против оставшихся противников. Набрасываюсь сразу на четверых орданцев с мечом, разбираюсь быстро с двумя первым, а двое других одновременно атакуют меня с двух сторон. Поворотом ушел от копья одного из них и, подскочив вверх, дважды пнул ногами в голову его товарища. Тут же присел, уклоняясь от выпущенного копья, и навел арбалет на метателя копья. Один выстрел, и он валится на землю с болтом в шее. Окинув взором обстановку вокруг, я уже убежден, что успех будет за нами, и мои ожидания оправдываются. Уже через 5 часов замок был полностью под нашим контролем. Усевшись после битвы на ступеньки лестницы, я вытер пот со лба. Джерард с уставшим, но довольным видом уселся рядом. «Все-таки мы это сделали», — Выпив воды из фляжки, он улыбнулся. «Но надеюсь, Джон, ты со своими людьми и енотами не оставишь нас. Я пошлю письмо брату в Мальзаир, чтобы он отправлялся сюда со своим войском. Но до этого времени лучше тебе остаться здесь. Мало ли, орданцы нагрянут, когда узнают о захвате замка». «Хорошо», — кивнул я. «На неделю задержусь здесь, а потом уеду. У меня есть кое-какие планы насолить орданцам и отвлечь их внимание от нас». «Поделишься информацией?» – заинтересовался он. «Нет, Джерард, сначала дело, а потом сам догадаешься, что я сделал. Понимаю, ты любишь удивлять людей, или, может, не доверяешь мне», – подметил он. «Доверие проверяется временем и поступками», – отвечаю ему. «Согласен с этим», – произнес Виконт и отпил еще воды. «В этот момент, в нескольких метрах от нас, откуда-то с неба, на землю падает череп мамонта». «Серьезно, этим моим оладушкам понадобилось столько часов, чтобы убить мамонта, а ведь я им давал 15 минут, и этого было более чем достаточно. Ну, все эти огуски теперь из тренировок у меня не вылезут. Попрошу Алисию натравливать на них крупных мертвых зверей, иначе понижу жалование и гному, и квазику». Повернув голову в бок, замечаю, как Багги и Квазик, счастливые, заходят во двор и кричат: «Вы бы видели, какого огромного мамонта мы грохнули. А ну-ка, оба быстро подошли сюда». Строго обращаюсь к ним. Бахвалиться вздумали. Почти 5 часов одного мамонта убить не могли. Поняв, что дело пахнет жареным, они переглянулись и двинулись ко мне с виноватым видом. 1,5 недели спустя, стоя на палубе своего корабля и предвкушая нечто интересное, я поглядываю на Алисию и спрашиваю ее: «Ты готова повеселиться, как следует?» «Я готова бежать отсюда, как следует», — иронично отвечает она. «Зачем мы вообще плывем к королевству Инферния? Тебя же там вздернуть хотят». «Ну, они меня в лицо не знают», — отвечаю ей. «К тому же, у меня отличный план, и когда ты меня в него посвятишь?» Скрестив руки на груди, интересуется она. «Опять в самый последний момент?» «Нет, могу прямо сейчас. Вскоре вдали на берегу покажется форт. Мы приплывем и перебьем в нем инфернианцев», — сообщаю ей. «Так мы здесь ради мести?» Правая бровь Алисии поднимается вверх. «Не совсем. Потом увидишь самое интересное», — подмигиваю ей. «Джон, ведь может начаться война с Инфернией. Зачем нам это?» — вздыхает она. «Все будет совсем не так. Я точно знаю, как можно подставить других людей, и у меня для этого все готово», — с радостью интригую Алисию. «Понятно», — угрюмо говорит она. «Тогда у меня другой вопрос. Те инфернианцы, что попадались нам на кораблях по пути, после твоих допросов с пристрастием, рассказали, что им в наших водах разрешили пиратствовать. Это ведь даст нам повод записать их во враги. И что нам с этим делать?» «Нет, им не то, чтобы разрешили, просто их правящая верхушка закрыла глаза на всякие разбои и прочий промысел. Сама подумай, всем известно, что между Тарианом и Орданом война. Вот и получается, что можно громить встречные корабли. По их мнению, нам будет не до них, но зато какая-то добыча Инфернии будет обеспечена. Получается, те инфернианцы в море, с которыми мы столкнулись, после убийства каракатицы, солгали нам. Это не орданцы напали на них, а они на орданцев», — задумчиво произносит Алисия. Прямо в точку, кладу ей руку на плечо. «Я еще тогда задумался над тем, почему после продажи товара на их судах было так мало золота. Видимо, просто стащили его с других кораблей, которые они захватывали». «Ясно, теперь хотя бы все встает на свои места, и этой новости я уже не удивляюсь. В истории нередко такие прецеденты случались, когда королевства разрешали своим воинам вести разбой на морях, чтобы воспользоваться подходящим моментом», — серьезным тоном говорит она. «Ага, но чаще всего такое негласное разрешение предоставляли пиратам. Чтобы отвадить их нападать на свои же торговые суда, им давали свободу охотиться на корабли остальных королевств, в случае войн с ними. Короче говоря, пиратов нанимала на службу корона», — поделился я с ней своими знаниями. Переговариваясь с ней об этом и дальше, слышу, как капитан кричит матросам брать правее. «В этих водах немало рифов, и капитан всячески старается не посадить мой корабль на мель. Чем ближе мы продвигаемся к форту, тем больше входим в мелководье. Удачно инфернианцы расположили форт. Чтобы сюда добраться, надо сильно постараться не сесть на мель, или вовсе не потерять корабль, пробив днище. Заранее позаботившись об этом, я на одном из захваченных кораблей взял в плен капитана, который подробно описал нам особенности местного морского пути. Мы с Кракеном не сомневались в его правдивости. Он был так напуган, что не мог бы скрыть никакой хитрости. А Кракен бы это почувствовал. Спустя несколько часов наша команда наконец вывела нас к берегу возле форта. Мы причалили за скалой, чтобы не привлекать внимание инфернов, которые могли бы начать стрелять по нам из башен. К счастью, мы заранее сменили паруса и флаги, и теперь выглядели, как неизвестные странники. Это прикрытие пригодится нам при отступлении. Окинув взглядом ночное небо, я улыбнулся, уверенный в своем плане, и без промедления достал из хранилища одеяние орданских жрецов, тех самых сектантов, как их называют в королевстве. Вынув длинные плащи с капюшонами и поясами, я подал один из них Алисе. «Одевайся», — попросил ее, доставая мазь, специально разработанную дедом. «Это одежда тех фанатиков?» — спросила она, взяв плащ из-под лобья, глядя на меня. «У них такие же узоры из костей, как у тех, что мы встречали. Да, и теперь у нас будет еще серая кожа и изменится цвет глаз», — подмигнул ей. «Полное перевоплощение. Даже форма лица немного изменится, но эффект не будет долгим. То есть, ты собираешься подставить орданцев, чтобы инфернианцы в ярости напали на них», — предположила она, начиная переодеваться. Я молча кивнул и нанес мазь на лицо. Она жгла кожу, но надеюсь, что без нее мы не останемся. Дед клялся, что так и должно быть. Он опытный алхимик, верю ему. Намазав лицо, сделал глоток прозрачной жидкости из склянки и передал ее Алисе. Она подпоясалась и повторила мои действия, пряча заплетенные в косу волосы под капюшоном. «Ну, как я тебе?» — спрашиваю у нее спустя 5 минут. «До этого ты был красивее, теперь серый, как труп». «Оно с картошкой», — ответила она, и тут же добавила: «А что со мной? Ты тоже выглядишь жутко. У тебя торчат волосы из носа и лицо стало мужеподобным. Но помни, я ценю в тебе не внешность, а твою душу», — ответил я с улыбкой. «Главное, чтобы я потом смогла выйти из этого образа, иначе мы с Савелием поссоримся». Алисия потрогала свои щеки. «И как будем действовать? Захватим целый форт?» «Это не обязательно», — качаю головой. «Там должны остаться живые, чтобы разнести вести о нападении орданских жрецов. Просто наведем шуму, перебьем высших должностных лиц и ограбим их, для приличия. Знаешь, на этот раз план не кажется безумным. Мне он нравится. И да, хотела бы извиниться перед тобой. Я тут подумала, что зря ворчала на тебя все это время. Ты прав, что испытываешь меня, как некроманта. И делаешь это ради своего же спокойствия за меня», — неожиданно признается она. «Не надо извиняться. Ты умница, и я знал, что ты все поймешь». Сказав это, прошу матросов спустить для нас шлюпку. Они быстро и бесшумно устремляются к канатам и начинают спускать легкую шлюпку на воду. «Готово?» — спрашиваю Алисию, двигаясь к борту. «Конечно», — подмигивает она. Шлюпка касается воды, и мы с Алисией ловко спускаемся в нее по веревочным лестницам. Усевшись, я берусь за весла и принимаюсь грести к берегу, огибая скалу. Сначала стараюсь как можно тише опускать весла в воду, но вскоре начинается проливной дождь, и я ускоряюсь. Довольно быстро добравшись до песчаного берега, закрепляю шлюпку, привязав за тяжелый булыжник, и направляюсь к форту. Он едва виден на фоне мрачного неба, и сильный дождь размывает его очертания. «Дождь как раз вовремя пошел, он ослабит видимость врагов», — приглушенно говорю. «Да, жаль только, что наши плащи промокают», — отвечает Алисия, следуя за мной по сырой земле. «У меня есть непромокаемые плащи. Можешь надеть его под этот», — предлагаю ей. «Нет, не хочу переодеваться снова», — качает она головой. «В любом случае, если заболею, то зелье Савелия быстро поставит меня на ноги. Болеть нельзя. Работы много», — говорю ей и ускоряю шаг. Мои сапоги все больше проваливаются в сырой земле и покрываются комками грязи. Преодолев несколько десятков метров, подхожу к стене форта. Думаю, канат с крюком должен достать до зубьев. Под звуки дождя нас не должны услышать. Щупальца применять не стану, сразу раскусит, кем я являюсь. Раскрутив канат, закидываю крюк и говорю Алисе: «Внутри применяй только самые мощные заклинания». «Чего это вдруг?» «Для практики», — недоумевает она. «Ты же теперь жрец с сильной магией, и стоит этому соответствовать», — объясняю ей и начинаю карабкаться наверх. Отталкиваясь ногами от стены, ползу по мокрому канату. Погода начала портиться. Ледяной ветер сносил крупные капли дождя в одну сторону. Даже отсюда я ощущаю недовольство Алисы. Но что поделаешь, надо уметь воевать при любой погоде, Не ждать же идеальных условий. Если бы не маскировка, я бы вынес врата щупальцами, но выбора особо нет. Нельзя отклоняться от плана. Перевалившись через зубья стены, протягиваю руку Алисе и затаскиваю ее за собой наверх. Оглядевшись по сторонам, вынимаю меч и говорю ей приступать к атаке. Алисия спокойно наводит ладонь на группу дозорных возле башен и поражает их черным пламенем. Дождь не спасает их от магического огня. Черные языки пламени прожигают их плоть до мяса, и они с воплями разбегаются, пытаясь спастись. Несколько из них, охваченные огнем, падают со стены и разбиваются. «Наведи побольше шума, прошу ее, а я буду прикрывать тебя на лестнице и не подпускать их близко». Дав указание, мчусь к лестнице и занимаю позицию в проходе. Алисия продолжает добивать оставшихся дозорных на стене. «Этого мало», — кричу ей. «Мало», — эмоционально отвечает она и щелкает пальцами. Применив новое заклинание на одну из башен, она обрушивает мощный смерч из черных магических воронов. Они со всей силы бьются о башню и издают волновые импульсы. Довольно интересное заклинание. Если в конструкции башни есть слабое место, возникшее при строительстве, или со временем, то от вызванного резонанса все разрушится. Но зная все нюансы, я понимаю, как точно этого добиться. Выпустив второй смерч с другой стороны башни, подсказываю Алисе. Пусть магические вороны создают импульсы неравномерно. Из-за разрозненных колебаний конструкция разрушится. Да, поняла. Это такой эффект, как при землетрясении, ворчит она. Думаешь, я сама не догадалась бы? Ох, какая-то она нервная. В последнее время. Знать бы еще, что у нее в голове творится. Ну да ладно, подумаю об этом потом. Алисия делает, как я сказал, и верхняя часть башни со скрежетом обваливается. Буум-бдыщ. Обломки с грохотом падают во внутренний двор, и кажется, в форте это услышали все. На другой башне тут же забили тревогу, и во двор выскочили наспех вооруженные инферны. Понеслось. Перекинув меч из одной руки в другую, стою на месте в нетерпении. Инферны выстроились в две шеренги и побежали к лестнице. Алисия принялась поражать их задние ряды заклинаниями. «Прикончить их магией», — рявкнул комендант форта, по чьей бороде стекали капли дождя. Один из инфернианских магов навел на меня посох и выпустил огромного орла из земли. Однако орел так и не долетел до меня. Алисия, одновременно нанося несколько атак по врагам, уничтожила его костяным вихрем. «Да поторапливайтесь вы, черти!» Прогремел я в сторону инфернов. «Нас всего двое, а вы что, трусите?» Продолжал поджучивать их. «Какого хрена орданские жрецы здесь забыли?» Выругался один из воинов, перескакивая через ступени лестницы. «Мы пришли вашим добром поживиться, вы его все равно не удержите, жалкие твари!» Выкрикнул я, изменив тембр голоса. «И таких, как вы, лучше в жертву принести, чем оставлять по земле бродить. Ты ответишь за свои слова, выродок орданский!» Огрызнулся воин со шлемом на голове. Подскочив ко мне, он замахнулся мечом. Я отклонился назад от удара, пнул его по кисти снизу и молниеносно взял руку в захват. Скрутив ее, полоснул его лезвием по шее и оттолкнул от себя уже труп. Его тело полетело на других воинов, и им пришлось перепрыгивать через него. В их глазах было заметно полное недоумение от происходящего. Они пока даже не осознали, в какое паршивое положение попали. Алисия, уже при помощи частых ударных волн, расшатывала крышу у одной из внутренних построек. Раз, два. Большая часть крыши с хрустом срывается с места и отлетает прямо на отряд, неподалеку от нее. Их заваливает обломками, и я усмехаюсь про себя. Алисия скоро начнет проламывать здание, прямо как я, ха-ха. Правда, для нее это очень энергетически затратно, и она может воздействовать только на более шаткие и хрупкие строения. Крепкую и толстую стену ей так просто не пробить. Железную решетку она, возможно, смогла бы перерезать, но в случае опасности, ей лучше этого не делать, иначе она потеряет много сил. Все-таки, ее магия больше основывается на воздействии с живой или мертвой плотью. Однако я рад, что она прислушалась ко мне и вливает энергию в заклинание на полную. Призывай мертвых, если они есть. Прошу ее, и при этом бью локтем по виску очередного инфернианца. Пока она вычисляет, есть ли поблизости души мертвых, я спускаюсь все ниже по ступеням, скрещивая свой меч с вражескими клинками. Наши лезвия звенят, а плащи раздуваются от порывов ветра. Но тут один из воинов хватает меня за ногу и, резко дернув за нее, валит на ступени. Я больно ударяюсь спиной, но не дожидаюсь смертельного удара острием меча, а бью сапогом по лицу противника и вскакиваю на ноги. «Ты самый умный!» Бросаю ему и хватаю за голову. Из его носа после пинка хлещет кровь. Он будто без сознания. Добиваю его ударом колена о голову и резко отталкиваю в сторону, потому что на меня уже несется другой маг с посохом. Он на бегу выпускает серебряную вспышку, которая, вращаясь в воздухе, устремляется к моему лицу. Совершаю кувырок назад, и как раз вовремя. Вспышка, врезавшись в ступень ниже, разбивает ее на куски. Увидев, что я остался невредим, маг вновь направил на меня свой посох. Как же он надоел. С щупальцами, я бы давно его прикончил. Но придется пробивать его защиту болтами и постоянно уклоняться. Или, возможно, не придется. Алисия уже призвала во двор форта до сотни душ и натравила их на врагов. Похоже, удача на нашей стороне. Раз она освободилась, у меня появилась идея. Напусти на них черный туман. Прошу ее. Теперь Инферно ничего не увидит, и я без проблем подберусь к магу. Она не заставляет себя ждать, и тьма заволакивает весь двор. Никакой отсвет факелов из-под крыш уже не поможет им разглядеть меня. С довольной улыбкой приближаюсь к магу и заношу меч. Но кажется, он понял, что дело для него дрянь, и произнес: «Не убивайте меня, прошу. У меня есть старый трехлапый пес, его зовут Патрик, и о нем больше некому заботиться, кроме меня. Слышите? Не убивайте». Он назирался по сторонам, будто старался увидеть что-то сквозь тьму. «Черт, впервые слышу такую причину для пощады. Но я ведь не зверь какой-то, в самом деле. Кто действительно будет заботиться о бедном старом псе? Он будет бродяжничать и голодать. Но что мне делать? Не могу же я сказать магу, что отпущу его. Он решит, что я слишком добрый для жреца, который только что произносил такие гневные речи в адрес инфернианцев. Пожалуй, просто вырублю его хорошим ударом, а потом он очухается и вернется к этому трехлапому Патрику. Сделаю так, будто я вовсе его не расслышал и наскоро вмазал ему. Да, так и поступлю. Отвожу руку назад, и сжав ее в кулак, бью ему в челюсть, но так рассчитав удар, чтобы он не помер от сотрясения. Не хочется, чтобы Патрик остался сиротой. Маг повалился вниз, я подхватил его, чтобы он не ударился при падении головой, и уложил у края лестницы, чтобы его свои ненароком не затоптали. Покрутив меч в руке, помчался рубить инфернианцев дальше. Нас с Алисией ждет еще довольно жаркий бой. Магов много, а она не сможет долго тратить энергию на удержание непроглядной тьмы. Но от этого только веселее на душе. Пусть битва затянется, я даже не против. Главное, чтобы противники были интересные. Надеюсь, мои ожидания оправдаются. Временем позже. Дворец короля Ордана. Сидя за позолоченным столом и постукивая столовыми приборами, Рохан наслаждался мясом, с удовольствием поглядывая на пудинг, который намеревался съесть после, запивая его ароматным чаем с жасмином. Настроение у него сегодня было довольно неплохое, хотя особых причин для этого не было, но такое бывает иногда у людей, когда все кажется нипочем, да и складывалось все из приятных мелочей. У короля появилась новая и прелестная любовница, а еще его не мучили сегодня, как обычно, ревматизм и геморрой. Пережевывая пищу, он поглядывал в окно, через которое внутрь проникал свежий и бодрящий воздух. Однако вскоре его внимание привлек громкий топот за дверью, а затем она распахнулась. Внутрь заглянул его дворецкий, но прежде, чем тот успел что-либо сказать, его оттолкнула рука в черной перчатке, и вперед вышел один из сектантов. У короля тут же все хорошее настроение улетучилось. Он уже привык к тому, что эти так называемые «жрецы из секты» обычно так просто не заявляются, они приходят только тогда, когда что-то происходит. Дворецкий, заметив кивок короля, ничего не сказав, скрылся обратно в коридоре и прикрыл дверь за фанатиком в черном плаще. «В чем дело?» — сразу спросил Рохан, отодвинув серебряную тарелку. «Я решил первым доложить вам о том, что королевство Инферния только что объявило о военном походе на Ордан, во имя справедливости», — сказал сектант, и с хмурым видом двинулся прямо к столу. Король даже не сразу поверил в это и решил, что ему послышалось. «Что?» – переспросил он. «С какой стати им идти на нас военным походом? Во имя какой еще справедливости? Из-за того, что будто двое наших жрецов ворвались в один из их фортов и перебили большую часть людей. А самое главное, что в форте, в тот момент, находился какой-то их знатный лорд, а еще граф, тоже весомый в их королевстве. В общем, они оба мертвы», — закончил ошеломляющую новость сектант. Услышав это, Правитель Ордана вскочил с места и со злостью швырнул тарелку со стола. «Как это понимать?» — взревел он, как лев. «Разве кто-то давал вам разрешение на такие действия? Убивайте, сколько влезет, тарианцев и инкастерианцев. Разве их мало? Зачем соваться к инфернианцам? Это уже переходит все границы. Нам теперь и против них придется выставлять боевые единицы. А разрозненность на войне никогда не приносит успеха. Никогда». Рахан активно жестикулировал руками. «Вы, кажется, плохо расслышали», — с едкими нотками в голосе произнес фанатик. «Я же сказал, будто наши напали, а не. Так было на самом деле. Никто из нас, на самом деле, не нападал на них. Я убежден в этом. Но кто-то рискнул примерить наши одеяния со знаками отличия. Мне уже известно, что один из них применял сильную темную магию, а второй мастерски рубил мечом инфернианцев. Это сообщил один из выживших инфернианцев за небольшую плату. Благо, что крыс продажных можно везде найти. Но кто пошел бы на такое?» Устремив взгляд в пол, задумчиво произнес король. «Тот, кто желает подставить Ордан», — отозвался сектант, сцепив руки за спиной. «И в этом надо будет разобраться». «Да, надо». Рука Рахана нервно затряслась, и он упал обратно на мягкий стул. «Что за чертовщина вечно творится? То одно не ладится, то другое», — пронеслось в его мыслях. «Надо срочно, для начала, собрать совет и вынести все на обсуждение». Глава 9. Черт, черт. Все в форте инфернианцев пошло совсем не так, как планировалось. Мне пришлось отправить письмо через дятла на корабль, чтобы моя команда отчалила без нас. В этой наспех написанной весточке я указал, что позже сообщу координаты для нашего нового месторасположения. Хотя мы с Алисией знатно перебили врагов, их сигнал тревоги привлек крупные отряды подкрепления, среди которых было немало сильных магов. Если бы я мог использовать все свои возможности открыто, мы быстро прорвались бы и ушли на корабль. Но форт, со стороны моря, уже был окружен, и нам пришлось украсть две лошади из конюшни и выбить ворота там, где было меньше всего противников. Вскочив в седла, мы с Алисией рванули прочь по узкой тропе. Я не знал, куда она нас приведет, главное было убраться подальше и скрыться от преследования, чтобы нас не раскусили, иначе весь изначальный план был бы разрушен. Но даже после нашего отступления из форта ситуация только ухудшилась. Видимо, инфернианцы оказались весьма обидчивыми. Их так задел наш штурм форта, что они бросились за нами в погоню и явно не собирались останавливаться. «Они наверняка думают, что скоро нас проучат», — размышлял я вслух, — «ведь мы мчимся по их землям и можем нарваться на другие отряды или заставы». Нам действительно пришлось несколько раз менять маршрут. Впереди виднелись то города, то постовые вышки. Сворачивая и петляя по дорогам, вдалеке я заметил темную пещеру среди кустарников. Это, конечно, не густой лес, который помог бы скрыться или переждать погоню, но тоже сгодится. «Алисия, давай туда!» — крикнул я и подстегнул уставшую лошадь, направляясь к пещере. Надо было поскорее исчезнуть из вида инфернианских отрядов, пока они не появились на горизонте. Лошади уже выдохлись, и нам грозило остаться пешими. Доехав галопом до входа в пещеру, я спрыгнул на землю и спрятал лошадь с другой стороны. Алисия быстро проделала то же самое, и мы вместе вбежали внутрь. «О, Джон, я так устала убегать, если бы ты только знал», — сказала она на выдохе. «Даже этой мрачной и холодной пещере рада. Но потом нам надо будет как-то выбираться из инфернии. У тебя уже есть план?» «Нет», — покачал головой, проходя дальше вглубь пещеры. «В смысле?» — удивилась Алисия, повернув ко мне голову. «И что нам теперь делать?» «Просто осмотримся для начала», — ответил спокойно. «А дальше посмотрим». «А чего тут смотреть? Пещера как пещера. Мы здесь всего лишь пересидим пару часов и все», — невозмутимо развела руками Алисия. «Ясно, кто-то не привык проверять новые места, но для меня это стало привычкой. Лучше заранее знать все входы и выходы, чем потом нестись, сломя голову, не зная куда. Ситуации бывают разные. Вот когда-то у моего товарища из Ордена была история. Он заранее не изучил пути к отступлению, и ему пришлось даже жениться из-за этой оплошности. Ведь граф застал его в спальне своей дочери, которую собирался отдать замуж за аристократа. Если бы мой друг заранее рассчитал, как можно незаметно выбраться через окно, он бы до сих пор оставался бы холостым. Хотя с его женитьбой ничего страшного не произошло, но наши пирушки в Ордене стали проходить без него. Эту историю я решил не рассказывать Алисе и молча продолжил петлять по пещере, которая оказалась довольно длинной и уходила все глубже под землю. Все шло относительно гладко, пока Кракен не произнес: «Люди, они приближаются, Джон». Прислушавшись к его словам, я активировал зрение Кракена и убедился в его правоте. Среди инфернианцев явно были отличные следопыты или опытные маги, умеющие считывать следы. Их отряды приближались прямо к пещере. У нас уже не хватало времени на бегство, да и лошади были измотаны. Оставалось надеяться найти здесь другой выход. В крайнем случае, использую свои способности и постараюсь сделать так, чтобы ни один инфернианец не ушел отсюда живым. Хотя они могут успеть передать информацию о нас через сигнальный артефакт, тогда ситуация станет критической для Мальзаира. Я сообщил все это Алисе, и она, с недовольным видом, поджала нижнюю губу. «Ладно, Джон, так и быть, мы всех их перебьем», сказала она минутой позже. «Иного варианта не вижу. Погоди, может, коридоры пещеры выведут нас на поверхность в другом месте?» Осадил я ее боевой пыл. «Во всяком случае, если выхода не найдем, то заманим инфернианцев глубже в пещеру». Алисия кивнула в знак согласия, и мы продолжили путь дальше, значительно ускоряя шаг, ведь за нами по пятам шла погоня. Еще немного, и инфернианцы войдут в пещеру. После нашей с Алисией пробежки по темным коридорам мы наткнулись на тупик. Хотя, назвать его тупиком было бы не совсем правильно. Коридор заканчивался плотной стеной пещеры, но под нашими ногами открывалась весьма интересная пропасть. Алисия склонилась над самым краем, пытаясь что-то разглядеть внизу. «Отойди-ка в сторонку», — попросил ее, и сам устремил взгляд вниз. Используя зрение Кракена, изучил обстановку в пропасти, и на моем лице появилась улыбка. «Ну, что могу сказать», — обратился я к Алисе, — «там внизу точно есть выход. Но как мы туда проберемся? Там, наверное, чудовищная высота», задумчиво провела она ладонью по лбу. «Просто скатимся, ведь стены пропасти состоят из земли», ответил ей и выпустил щупальца. Обвив ими Алисию покрепче, вонзил остальные щупальца в землю и начал спускаться вниз. Пробивая щупальцами себе края, за которые можно зацепиться, мы постепенно спускались все ниже и ниже. Добравшись до ровной поверхности, я отпустил Алисию и попытался определить направление ветра. В кромешной тьме вдруг мы услышали топот ног. «Джон, здесь кто-то есть», — взволнованно сказала Алисия, хватая меня за руку. «Да, я слышу. Здесь обитают целые полчища гоблинов, а еще тролли средних размеров», — сказал ей то, что почувствовал. «Какого черта, Джон?» — вскрикнула она. «Ты же сказал, что мы должны найти выход, а не свою могилу. Алисия, во-первых, я с тобой. Во-вторых, ты сильный некромант. И в-третьих, поверь мне на слово, я не позволю троллям сделать из тебя пирог», заявил с улыбкой. «Они умеют делать пироги», обрадовалась Алисия. «Может, мы с ними поладим? Я люблю пироги. Тролли могут готовить, а могут есть сырое мясо, если слишком голодны. Но не думаю, что ты сможешь с ними поладить. Я лично не собираюсь становиться их кулинарным произведением искусства. Как-то видел пирог, приготовленный троллями. Он был из лилипутов и капусты. Фу, какая мерзость», поморщила нос Алисия. «Зачем ты это мне рассказал? Чтобы дать тебе стимул к битве. Как говорится, выживи или отправляйся в мясной рулет. И да, эти тролли прекрасно видят в темноте. Так что пригнись, Алисия», быстро предупредил ее. Судя по ее виду, она хотела еще что-то спросить, но молча присела. Над ее головой тут же пронеслась серая рука тролля. «Я слышал, что вы, тролли, не любите морепродукты», сказал я вслух, переключая внимание тролля на себя. «Это так, он приоткрыл рот и немного помедлил. Рыба, невкусно. Мясо вкусно.